Декстер посмотрел вниз на тело Карен Мейер. Она никогда не была красивой женщиной. Но Леони и Уиллард выбили из нее и ту малую дозу внешней привлекательности, которая у нее была. Эти двое хорошо сработались. Это было своего рода предупреждение. Декстеру надо поговорить с ней. Ему не хотелось, чтобы девчонка слишком сближалась с Уиллардом. Он говорил с Шеффердом, и в связи с таким развитием событий им казалось нежелательным, чтобы красавчик оставался поблизости и дальше. Найти Мейер было нетрудно. Она перевела свой бизнес на север, но оставила пароль тем людям, которым ее услуги могли в будущем понадобиться. Декстер сделал лишь один звонок, чтобы выяснить, где она находится. Он всегда думал, что Мейер — умная женщина и не особенно сентиментальна. Все дело было в деньгах, и он предполагал, что жена Малоха отдала ей приличную долю сбережений своего мужа за оказанные услуги. Должно быть, это было очень много денег, если Карен отважилась перебежать дорожку самому Малоху. Декстер надеялся, что она хорошо прожила их, потому что в последние минуты жизни в подвале собственного дома ей пришлось заплатить очень дорого за то, что она сделала. «Вы нашли кого-нибудь?» — спросил Малох. «Да, он обойдется нам в 5 кусков за работу в Бостоне, плюс 10% на острове и небольшие вознаграждения в расчете на будущее. Хорошо, если он того стоит. Они предоставили нам бонус как свидетельство доброй воли». Малох ждал. Декстер улыбнулся. «Они сдадут нам полицейского».